Глава 15. Демид. На столе, поблескивая файлом, лежала бумажка. Свидетельство. Даже свидетельство о рождении новое. В него вписаны я и моя жена. И новое имя девочки, которое она пока отказывалась признавать. Все произошло очень быстро. Даже я не ожидал таких сроков. Конечно же, я пошел к ней. «Ты теперь моя дочь официально», — сказал я ей. «Шахова Алена Демидовна». Девочка сморщила лоб. Она казалась мне умной не по годам, но, похоже, слово «официально» ей было незнакомо. Я пустился объяснять, но это было ей неинтересно. Демонстративно встала, прошла мимо меня и полезла на свой подоконник. Надышала на окно, на улице мороз, и по мутному от ее дыхания стеклу написала коряво большими печатными буквами «Мама». Плюс Даша. Я поморщился. «Я рад, что ты у меня такая умная». Промолчала. «Снова не ест, и мне кажется, что худеет на глазах. На сколько дней хватит ее молчаливого протеста? Я уже нашел лучшего детского психиатра. Она проводит с ней 2 часа каждый день. У нее лучшая же няня. Она окружена вниманием, которое, кажется, совсем ей не нужно. Ей нужен чертов подоконник и чертова поддельная мама». С поста охраны мне позвонили буквально через час. Взял трубку, выслушал. Вывел на экран изображение с камеры на воротах. «Ольга». Нашла все же, где живу, и как пропустили на территорию поселка. Я ее разглядываю, а она смотрит то в камеру, то по сторонам. Повернулась, разглядел надпись на ее куртке. «Клининговая компания, которая обслуживает наш поселок». Понятно, готовилась. И выглядит так, словно всю дорогу пешком шла. Щеки ввалились, уставшая. Волосы светлые выбились из-под шарфа, которым она их укрыла. «Что делать?» — спросил охранник. — «Скажите, чтобы шла вон отсюда». — «Уже говорил. Сказала, что не уйдет». — «Значит, вывезите ее подальше отсюда, пусть гуляет прочь. Пешком бросьте подальше от остановки». Когда ворота открылись, глаза Ольги буквально загорелись надеждой. Бросилась вперед, во двор, но была перехвачена и не очень аккуратно определена в автомобиль. «Километров на 15 в сторону отвез. На въезде в поселок дал распоряжение», — отчитался мужчина через некоторое время. «Для того, чтобы дойти в мороз обратно и как-то пробраться через въездные в поселок ворота, ей понадобилось 3 часа. Но она пришла, сумасшедшая женщина, и я поневоле ею восхитился». «А теперь что?» – позвонили мне вновь. Они не знали, как действовать. Таких ситуаций у меня еще не возникало. Да и не могло быть. Я сам не знал, как быть. «Пусть ходит там», – решил я. «Все равно войти не сможет». Она и правда ходила вдоль забора, проваливаясь ногами в глубокий снег, задирала голову, смотрела наверх на колючую проволоку. Возможно, плакала. Камеры настолько детально не отображали, да и темно уже стало. А потом вернулась к запертым воротам и села возле них. Прямо в сугроб у обочины. «Ну и дура», — сделал я вывод. Отправился ужинать. Если уж в моем доме снова появился постоянный повар, грех его не использовать. Еда была выше всяких похвал. Когда девочка ко мне привыкнет, будем ужинать вместе. Попытался представить ее за столом рядом с собой. Вышло не очень. Вот на дурацком подоконнике она представлялась сразу и без труда. После ужина пошел к ней. Она уснула, шагнул к ней, любуясь спящим ребенком. Свернулась калачиком прямо у окна. Стеклопакеты хорошие, но все же мороз. Она только недавно переболела. Наклонился к ней и осторожно, как реликвию, чтобы не разбудить, взял на руки. Маленькая, легкая. «Мама!» – тихо прошептала она. И губы дрогнули, словно во сне хотела заплакать. «Твоя настоящая мама скоро приедет», – еще тише ответил я. Но она услышала, распахнула глаза. В них ужас, узнавание. Дернулась от меня так, что я едва не выронил ее из рук. Закричала, забилась. Поставил ее на пол. Сразу отбежала, встала в угол лицом ко мне. Старалась не выпускать меня из поля зрения, следить за каждым моим движением. И не плакала. Только дышала тяжело и смотрела на меня, не отрывая глаз. Смотрела, как на монстра. Во мне вспыхнуло раздражение, ярость, злость. К сожалению, я не отличался вселенским терпением, но я был умен и отдавал отчет в своих действиях. Я не хотел напугать ее еще сильнее. А если я позволю себе сказать что-то резкое, она будет бояться меня еще сильнее. если, конечно, еще сильнее вообще возможно. Вздохнул глубоко, сжал крепко до хруста в костяшках пальцев кулаки, разжал, выдохнул. «Я спокоен. Я не подойду к тебе», — спокойно сказал я. «Видишь, я ухожу». Вышел из комнаты медленно. Остро захотелось курить, хотя сколько лет уже, как отказался от пагубной привычки. Спустился в кабинет охраны. На столе лежит пачка. Все равно какие. Закуриваю, глубоко затягиваясь. От горького дыма раздирает легкие. Держу его в себе так долго, как могу. Делаю еще 3 затяжки. Ломаю сигарету в пепельнице. А потом обращаю внимание на экраны, на которые выводятся картинки с камер. Там, за воротами, темное пятно в сугробе. И я медленно осознаю, что это. Который час? Спрашиваю я. 11, отвечает дежурный охранник из-за моей спины. Она все еще там? Сколько часов сидит? 3 часа уже не встает. Наклоняюсь, смотрю ближе и внимательнее. На ее лицо падает тень, и ни черта ничего не видно. Она вообще живая? Не знаю. Вы приказали игнорировать ее присутствие. Что мы и делаем. Раздраженно пинаю стул. Тот летит и падает вверх тормашками. Гремит о пол. Иду к выходу. Надеваю пальто. Беру ключи от одной из машин. Участок большой. Пешком будет долго. Иду к воротам, и они распахиваются передо мной. «Вы живы?» спрашиваю я. «Снег не идет. Если бы шел, ее бы, наверное, за это время замело. Ночь чистая и лунная. И очень холодная. Ольга шевелится, кажется, с трудом. Поднимает голову и смотрит на меня. «Кажется», — отвечает еле слышно. 26 градусов мороза», — зло напоминаю я. «Да какая разница?» Молчим. Думаю о том, что она умрет тут, за моими воротами этой ночью. И плевать даже на то, что это может повлиять на будущую политическую карьеру. Приберут все так, что и воспоминаний об этой дуре не останется. Но я, блин, просто не хочу, чтобы кто-то медленно умирал от холода за моими воротами. «Вы не уйдете, да?» Она кивает, а потом уточняет. «А если они меня увезут, я вернусь. Если сломают ноги, тоже. Я буду возвращаться до тех пор, пока не сдохну тут. Или пока вы меня не впустите. Почему-то я верю ей. Скорее всего, ваши муки не затянутся, и вы сдохнете прямо сегодня», — раздраженно замечаю я. Потом тяну ее за локоть наверх. Встает она тяжело. С трудом идет к машине. Руки не слушаются. Не может открыть дверцу. Приходится изображать джентльмена. Везу ее в свой дом. Черт, везу прямо в свой дом. Сам. Внутрь ее приходится буквально вталкивать. Охрану не вызываю, просто не хочу, чтобы они это видели. Стаскиваю с нее идиотскую куртку обслуги. Трясется всем телом. И правда дура. Не дрожит, а именно трясется. Громко выбиваю дробный стук зубы, стягиваю свитер и брюки. На ней остаются простые плотные колготки и футболка. Сползает на пол, обнимает колени, сидит так не в силах сделать что-либо еще. «Нужно принести ей плед, думаю я, и что-нибудь выпить, алкоголь или горячий кофе, или и то, и другое разом. Но продолжаю стоять и смотреть на нее сверху вниз, на волосы. Кончик хвоста сбился в сосульку и банально замерз. На худую спину, лопатки торчат через ткань футболки, на посиневшие от холода руки. Она чувствует мой взгляд и встает, покачиваясь, выпрямляет спину, пытается не дрожать, но это плохо ей удается». «Вы обязаны позволить мне увидеть дочь». «Я ничем вам не обязан», — усмехаюсь я. «Чем вы можете меня заинтересовать?» Прислоняется спиной к стене, чтобы не упасть. «С собой. Я могу отдать вам всю себя». Смотрю на нее. На сосульку из волос, которая только начинает оттаивать. На руки, покрытые холодной гусиной кожей. На покрасневший от мороза нос. На грудь, что едва угадывается под просторной футболкой. Смотрю и смеюсь, громко и с удовольствием. Так, как не смеялся уже очень давно.